Правила гидратации. Каждое утро я начинаю со стакана воды, и лучше пить ее сидя и теплой. Я так и делаю. Иногда добавляю ломтик лимона. Сложно сказать, помогает ли это сжигать жиры, как утверждают некоторые блогеры, но точно делает воду вкуснее. Вода стала для меня важной частью ежедневной рутины, особенно после одного случая. Помню жаркий летний день, когда я решил пробежать больше 2 часов без запаса воды. Вернувшись домой, я почувствовал, что нахожусь на грани обморока. Это была серьезная дегидратация. Тогда я понял, что употребление достаточного количества воды не просто привычка, а жизненно необходимая составляющая здоровья и безопасности. Мои привычки. Всегда начинаю день со стакана воды натощак, иногда с лимоном. Во время тренировок всегда под рукой бутылка воды. Пью воду каждый раз, как только ощущаю жажду, не откладывая. Мои советы. Если уходите надолго, берите с собой бутылку воды, это убережет от обезвоживания. Если вам не нравится вкус простой воды, добавьте ломтик лимона, кусочек огурца или ягоды. Работаете за компьютером или в душном помещении, делайте паузы, чтобы попить. Вода – это не просто утоление жажды, а способ поддерживать себя в тонусе. Она помогает чувствовать себя лучше, работает на здоровье и позволяет не доводить организм до крайностей. Слушайте свое тело, и оно вам ответит благодарностью. Энергетический пазл расхода энергии. Как тело тратит калории. В предыдущих главах мы рассмотрели, как энергия запасается в нашем теле и убедились, что единственный способ снизить вес – создать дефицит калорий. Но чтобы понимать, каким образом создать этот дефицит, давайте разберемся, на что именно тратится энергия нашим организмом. Представьте, что ваше тело – это город, который никогда не спит. В нем постоянно горят фонари, ездят машины, работают фабрики и магазины. Все это требует энергии. Но как именно наш город распоряжается своей энергией? Берем это по порядку. Основной обмен веществ. Базальный метаболизм. Начнем с того, что поддерживает жизнь в этом городе. Даже когда вы лежите на диване и ничем не заняты, ваш организм не бездействует. Сердце стучит, легкие дышат, печень перерабатывает вещества, клетки делятся. Все это требует энергии, и ее расход называется основным обменом веществ. Это как коммунальные платежи в вашем доме. Они неизбежны, и их нужно оплачивать, даже если вы не все время проводите дома. Для большинства людей базальный метаболизм составляет 60-75% от всего ежедневного расхода калорий, но эта цифра может изменяться. Например, у спортсменов, которые много двигаются, базальный метаболизм может занимать всего 30%, ведь остальная энергия уходит на тренировки. Для расчета базального метаболизма есть несколько формул, которые дают примерную оценку суточной потребности организма в калориях для поддержания жизненно важных функций – дыхания, кровообращения, терморегуляции и так далее. Вот, например, популярная формула Харриса Бенедикта. Мужчины. Базальный метаболизм равен 88 362 плюс 13 397 умноженное на вес в килограммах плюс 4799 умноженное на рост в сантиметрах минус 5677 умноженное на возраст в годах. Женщины. Базальный метаболизм равен 447 593 плюс 9247 умноженное на вес в килограммах плюс 3098 умноженное на рост в сантиметрах минус 4330 умноженное на возраст в годах. А это формула Мифлина Сан-Жиора, предложенная в 1990 году. Она считается одной из самых точных для расчета базального уровня метаболизма у современных людей. Формула Мифлина Сан-Жиора, 1990. Мужчины. Базальный метаболизм равен 10 умноженное на вес в килограммах плюс 6,25 умноженное на рост в сантиметрах минус 5 умноженное на возраст в годах плюс 5. Женщины. Базальный метаболизм равен 10 умноженный на вес в килограммах плюс 6,25 умноженное на рост в сантиметрах минус 5 умноженное на возраст в годах минус 161. Но чтобы не утруждаться расчетами, вы можете просто найти в интернете калькулятор, в котором заложены эти формулы. Как можно повлиять на свой базальный метаболизм? Подумайте о своем теле как о машине. Если у машины мощный двигатель, больше мышц, то она расходует больше топлива даже на холостом ходу. А если это маленький экономичный автомобиль, мало мышц, много жира, то и топлива уходит меньше. Исследования показывают, что у пожилых людей, особенно женщин в постменопаузе, базальный метаболизм часто снижается. Почему? Потому что с возрастом мышцы теряются, а жир накапливается. Однако это не приговор. Хотите разогнать свой двигатель? Начните тренировать мышцы. Помните, мышцы не только делают вас сильнее, но и помогают сжигать больше энергии даже в покое. Расход энергии на физическую активность. Теперь представьте, что ваш город оживает. Открываются магазины, люди идут на работу, начинаются ярмарки. Вот это физическая активность, и она требует дополнительной энергии. Физическая активность бывает двух видов. Первый. Планируемая активность. Это ваши тренировки, бег, зарядка. Вторая. Непланируемая активность. Все остальное. Уборка дома, прогулки, пробежка за автобусом. Ниже приводится сравнительная таблица, из которой можно понять, сколько человек тратит калорий в разных состояниях. И понятно, почему, когда мы хотим похудеть, мы часто пытаемся начать именно бегать. Но об этом мы еще подробно поговорим в соответствующей главе. Интересный факт. Непланируемая активность – это скрытый чемпион энергозатрат. Многие удивляются, но официант в ресторане может сжечь за день больше калорий, чем человек, который провел час в спортзале, а затем сидел в офисе. В некоторых офисах сегодня оборудуют места для работы не сидя, а стоя. Хороший совет – откажитесь от пользования лифтом и эскалатором, пройдите лишнюю остановку пешком. Так что активность можно добавлять даже в самых, казалось бы, простых вещах. Наш организм – это сложная и удивительная система, которая постоянно регулирует поступление и расход энергии. Гликоген обеспечивает быструю поддержку, жиры хранят стратегический запас, а белки формируют основу вашей мышечной массы. Понимание этих процессов помогает не только управлять весом, но и лучше понимать свое тело. Но чтобы эффективно менять свои привычки, важно разобраться, что именно заставляет нас есть больше, чем нужно. Ведь зачастую ключ лежит не только в физической, но и в психологической плоскости. Что заставляет нас переедать? Вес тела – это результат баланса между поступающей и расходуемой энергией. Но почему этот баланс так сложно поддерживать? Дело не только в питательных веществах и тренировках. Каждый раз, когда мы берем в руки вилку, на нас влияет множество факторов. Гормоны, сигналы из желудка и кишечника, уровень сахара в крови, настроение, а иногда даже запах булочки за соседним столом. Сложность в том, что многие из этих сигналов работают подсознательно. Организм, созданный для выживания в условиях нехватки еды, используют древние эволюционные механизмы, чтобы заставить нас есть больше, чем нужно. Как с этим справиться? Как настроить свое тело и разум на сотрудничество, а не на борьбу? Часть 4. Физиология питания и ее связь с психологией. В стоячих водоемах, болотах и даже в лужах после дождей обитает удивительный пресноводный одноклеточный организм – эвглена зеленая. Всего одна клетка, без глаз, без мозга, без рук и без ног, но с одним жгутиком. Эвглена наполовину растение, наполовину животное. Если света недостаточно, она переключается на потребление органических веществ из окружающей среды. А если света много, то занимается фотосинтезом. И несмотря на свою примитивность, она чувствует свет и плывет к нему. Это маленькое чудо природы никогда не останется голодным. Теперь представьте, сколько механизмов встроено в организм человека, чтобы он не остался голодным. У нас для этого есть следующее. Гормональные регуляторы. Грелин, сигнализирующий о голоде, и лептин, отвечающий за насыщение, а также множество неспециализированных гормонов, которые тонко влияют на наше пищевое поведение. Нервные импульсы. Сигналы из желудка и кишечника в мозг, сообщающие, пуст ли желудок. Психологические триггеры. Вид и запах еды вызывают аппетит даже при отсутствии реального голода. Энергетический мониторинг. Организм следит за уровнем сахара в крови и мгновенно реагирует на его снижение. Сигналы от микробиоты. Микроорганизмы кишечника могут влиять на наше желание потреблять определенные продукты, например, жиры или углеводы. Как мы уже отмечали, наши настройки рассчитаны на выживание в условиях нехватки еды, и эволюционные механизмы работают против нас в современном мире, где еда доступна на каждом шагу. Но у человека есть главное преимущество перед всеми видами – его развитый мозг. Благодаря сознанию и самоконтролю мы способны управлять своими инстинктами, регулировать природные настройки и менять поведение. В этой главе мы разберемся, как работает система голода и насыщения, чтобы понять, как с помощью психологических приемов можно научиться справляться с животными инстинктами, заставляющими нас переедать. Глюкоза. Первая скрипка в оркестре. Представьте оркестр, где глюкоза – это первая скрипка. Когда она играет в гармонии с другими инструментами, гормонами и сигналами из мозга, организм работает слаженно, и вы чувствуете себя сытым, полным сил и энергии. Но если первая скрипка начинает играть слишком громко, резкий скачок глюкозы, или ее звук вовсе пропадает, глюкоза падает ниже нормы, весь оркестр теряет стройность. Вы чувствуете усталость, раздражение, и организм требует еды, даже если она ему сейчас не нужна. Мозг – это машина, которая ни на секунду не выключается, а глюкоза – это, по сути, бензин для нашего мозга. Ему ежедневно нужно около 120 граммов глюкозы, чтобы поддерживать жизненно важные процессы – думать, запоминать, решать задачи. В крови всегда содержится некоторое количество глюкозы, и если уровень глюкозы в крови падает, мозг моментально включает сигнал тревоги. Гипоталамус, отвечающий за контроль голода, посылает команду «Ищи еду». Когда мы едим, особенно продукты, богатые углеводами, водами, глюкоза из пищи поступает в кровь. Поджелудочная железа сразу реагирует и выбрасывает инсулин, гормон, который помогает глюкозе попасть в клетки. Уровень сахара нормализуется, и гипоталамус подает сигнал. Достаточно, ты сыт. Это идеальная система, которая работает без сбоев, если ее не перегружать. Почему современная еда сбивает наши настройки? В 1981 году канадский ученый Дэвид Дженкинс доказал, что углеводы из разных продуктов усваиваются с разной скоростью. Так появился гликемический индекс, который измеряет, насколько быстро продукт повышает уровень сахара в крови. Высокий гликемический индекс имеют продукты, которые практически мгновенно превращаются в глюкозу. Сахар, белый хлеб, сладости. Они провоцируют резкий подъем уровня сахара и выброс инсулина, который также быстро снижает глюкозу, вызывая новый голод. Этот цикл разрушает естественный баланс. Низкий гликемический индекс характерен для продуктов, которые перевариваются медленно – цельнозерновые, овощи, бобовые. Они поддерживают стабильный уровень глюкозы и длительное чувство насыщения. Не в инсулине дело. Существует распространенное мнение, что инсулин – основной виновник ожирения. Однако это не так. Инсулин – это всего лишь гормон, играющий ключевую роль в метаболизме. Он помогает глюкозе проникать в клетки, где она используется для энергии или откладывается в виде гликогена и жира. Проблема возникает, когда мы постоянно потребляем избыток калорий, особенно из быстро усвояемых углеводов, таких как сахар. Наш организм не приспособлен к постоянному мощному потоку сладкой пищи, характерному для современного рациона. Когда уровень глюкозы в крови резко поднимается, поджелудочная железа реагирует мощным выбросом инсулина, чтобы снизить этот уровень. При регулярных сладких перегрузках клетки постепенно теряют чувствительность к инсулину. Это состояние называется инсулинорезистентностью. В ответ поджелудочная железа вынуждена вырабатывать все больше инсулина. Возникает порочный круг. Уровень инсулина высок, но клетки не слышат сигнал, и глюкоза продолжает накапливаться в крови. Со временем это может привести к развитию диабета второго типа и ожирению. Важно! Корень проблемы не в самом инсулине, а в избыточном потреблении калорий, особенно углеводов с высоким гликемическим индексом, и недостатке физической активности. Если придерживаться сбалансированного рациона и вести активный образ жизни, инсулин будет выполнять свою работу без вреда для здоровья. Просто нужно не загружать лишнего и расходовать поступающие углеводы. Как преодолеть зависимость от сахара? 1. Поймите свой триггер. В дневнике питания записывайте, когда и почему вы тянетесь к сладкому. Это поможет выявить паттерны и заменить сладости другими действиями, например, прогулкой или разговором с другом. 2. Стабилизируйте уровень сахара в крови. Ешьте белки, клетчатку и полезные жиры. Они обеспечивают длительное насыщение и предотвращают скачки уровня глюкозы. 3. Ищите полезные альтернативы. Вместо конфет ешьте фрукты. Они содержат натуральный сахар, клетчатку и витамины. Используйте специи, такие как корица или ваниль, чтобы сделать блюда более вкусными. 4. Постепенно снижайте потребление сахара. Не отказывайтесь от сладкого совсем, чтобы избежать психологического сопротивления. Снижайте количество сахара в напитках и рецептах постепенно. 5. Укрепляйте самодисциплину. Используйте методы осознанности, такие как медитация, чтобы распознавать свои эмоции и не заедать стресс. Помните, что сахар – это временное утешение. Найдите долгосрочные способы получать радость, хобби, физическую активность или время с близкими. 6. Пейте больше воды. Иногда жажда маскируется под чувство голода. Пейте воду перед тем, как подтянуться к сладкому. 7. Наладьте сон. Недостаток сна меняет гормональный фон, стимулируя аппетит и провоцируя тягу к сладкому. Лептин и грелин – трубачи голода и насыщения. Уровень глюкозы – это лишь один из сигналов, участвующих в процессе регулирования голода и насыщения. Если мы назвали глюкозу первой скрипкой оркестра, задающей мелодию энергии, то грелин и лептин – это два трубача. Грелин громко заявляет «хочу есть», а лептин отвечает «достаточно, пора остановиться». Эти гормоны – ключевые игроки в симфонии пищевого поведения, которые помогают организму реагировать на изменения в энергетическом балансе. Открытие грелина и лептина. Большие ожидания. Грелин был открыт в 1999 году группой японских ученых из Университета Токио. Лептин же обнаружили раньше, в 1994 году исследователи из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке. Научный мир ликовал. Открытие гормонов, которые управляют аппетитом и регулируют энергетические запасы, виделись ключом к решению проблемы ожирения. Казалось, что можно создать препараты, подавляющие грелин, или вводить дополнительный лептин, и навсегда победить голод и лишний вес. Но чудо не произошло. Когда ученые начали разрабатывать препараты, стало ясно, природа слишком сложна. Даже если заблокировать грелин, голод продолжает звучать из-за множества других сигналов. С лептином ситуация еще сложнее. У большинства людей с ожирением проблема не в недостатке лептина, а в том, что мозг просто перестает его слышать. Возникает лептиновая резистентность. Грелин – трубач голода. Грелин – это гормон голода, вырабатываемый в желудке и поджелудочной железе. Его задача – сообщать мозгу о том, что организм нуждается в пище. Когда желудок пуст, уровень грелина повышается. Как только вы поели, его уровень падает, позволяя почувствовать насыщение. Почему лекарства не работают? Даже если полностью подавить выработку грелина, голод все равно не исчезнет. Организм начнет использовать другие сигналы, чтобы заставить вас поесть. Например, уровень глюкозы, механорецепторы в желудке и даже визуальные стимулы, вид еды. Есть простой способ контролировать грелин. Регулярные приемы пищи и умеренные физические нагрузки помогут снижать уровень этого гормона. Например, даже простая прогулка перед едой может уменьшить аппетит. Лептин – трубач сытости. Гормон лептин вырабатывается жировой тканью и служит сигналом для мозга, что в организме достаточно запасов энергии. Этот гормон помогает контролировать запасы жира и предотвращает переедание. Очевидно, нам он достался от предков, живших на деревьях, так как у современных обезьян, обитающих на деревьях, чувствительность к лептину очень высокая, что помогает им избежать избыточного веса, опасного для их образа жизни, в отличие от медведей, которым чувствительность к лептину не нужна. Они, напротив, должны набирать много жира, чтобы пережить зиму. Эволюция настроила систему контроля так, чтобы помогать каждому виду в существующих условиях. Но мы, люди, давно слезли с деревьев и начали жить иначе. Хотя лептин остался с нами, он не всегда работает так, как задумано природой. Особенно это заметно у людей с избыточным весом. В таких случаях развивается резистентность к лептину, состояние, при котором мозг перестает воспринимать сигналы гормона. Лептина в организме может быть даже очень много, но он словно продолжает трубить, а мозг его не слышит. Он будто бы глохнет, и человек продолжает есть, несмотря на то, что запасы энергии уже превышают норму. У молодых людей чувствительность к лептину лучше, но с возрастом она снижается, и лептиновая система становится менее эффективной, напоминая систему медведя. Только в спячку мы не впадаем, а продолжаем есть. Но есть и хорошие новости. Чувствительность можно восстановить. Исследования показывают, что снижение веса всего на 5% значительно улучшает чувствительность к лептину. Как восстановить гармонию между грелином и лептином? Нужно соблюдать все рекомендации, которые нам уже известны. Сбалансированное питание, больше продуктов с низким гликемическим индексом и физическая активность. Регулярные тренировки улучшают чувствительность к лептину и помогают снижать уровень грелина. Качественный сон. Недостаток сна вызывает повышение уровня грелина и снижает эффективность лептина. Управление стрессом. Хронический стресс повышает уровень кортизола, что усиливает чувство голода и подавляет сигналы лептина. Открытие грелина и лептина дало ученым ключ к пониманию сложной симфонии нашего пищевого поведения. Но чтобы гармония сохранилась, важно помнить, эти гормоны лишь часть системы. Ваша активность, питание, сон и стресс – это дирижер, который определяет, как звучит ваш оркестр. Кишечная микробиота – ключ к стройности и здоровью. Представьте себе мир, где на одном квадратном сантиметре обитает до триллиона жителей. Теперь увеличьте этот мир до площади 30-40 квадратных метров. Такова площадь нашего кишечника. В нем проживает около 39 триллионов бактерий, чуть больше, чем общее количество клеток в нашем теле. Этот скрытый мир – наша микробиота. Но это не просто скопление микроорганизмов. Это сложная экосистема, где миллиарды жителей взаимодействуют, выполняя важные функции, без которых организм не смог бы существовать. Они участвуют в пищеварении, регулируют иммунитет, синтезируют витамины и даже влияют на наше настроение. От их гармонии зависит, будем ли мы здоровы, энергичны и устойчивы к стрессам, или столкнемся с болезнями и хронической усталостью. Наш кишечник – это настоящий космос внутри нас, и от его состояния зависит, как мы чувствуем себя каждый день. Что важно, микробиота также играет центральную роль в поддержании здорового веса. Если мы хотим обрести стройность без насилия над собой, то нужно подружиться со своей микробиотой. Здесь микробиота должна стать нашим ключевым союзником. Если мы с ней будем не дружить, а враждовать, то все наши усилия будут на смарку. Она регулирует обмен веществ, влияет на чувство голода и насыщения, не меньше, чем остальные механизмы, в том числе гормоны, а также помогает усиливать питательные вещества, необходимые для вашего тела. Здоровая микробиота будет вашим главным помощником на пути к стройному телу, создавая основу для правильного пищевого поведения и гармонии с вашим организмом. Что такое микробиота и почему она важна? Кишечная микробиота состоит из множества различных видов микроорганизмов, живущих в вашем пищеварительном тракте. Они разлагают сложные компоненты пищи, такие как клетчатка, синтезируют витамины, включая витамины группы В и К, поддерживают иммунную функцию, защищая организм от патогенов, регулируют обмен веществ, включая уровень глюкозы и липидов в крови, влияют на воспалительные процессы, связанные с избыточным весом. Интересно, что микробиота может даже повлиять на ваши предпочтения. Почтение в еде. Определенные бактерии стимулируют тягу к сладкому или жирному, чтобы получить питательные вещества для собственного роста. Таким образом, изменение состава микробиоты способно помочь справиться с привычками, мешающими вам похудеть. Как заботиться о своей микробиоте? Питание – это ключевой фактор, формирующий состав и разнообразие вашей кишечной микробиоты. Общие рекомендации для улучшения ее состояния и снижения тяги к сладкому или предотвращения избыточного веса следующие. 1. Увеличьте потребление клетчатки. Клетчатка – это пища для полезных бактерий. Она содержится в овощах, фруктах, орехах, семенах и цельнозерновых продуктах. Чем разнообразнее ваш рацион, тем богаче будет состав вашей микробиоты. 2. Уменьшите потребление обработанных продуктов. Обработанные продукты и добавленный сахар могут нарушить баланс микробиоты, способствуя росту вредных бактерий. Предпочитайте натуральные продукты с минимальной обработкой. 3. Включите в рацион пребиотики и пробиотики. Пребиотики – это особые виды клетчатки, например, из лука, чеснока, бананов, спаржи, которые питают полезные бактерии. Пробиотики – это живые микроорганизмы, содержащиеся в йогурте, квашеной капусте, кефире, мисо и других ферментированных продуктах. Они могут помочь восстановить баланс микробиоты. 4. Поддерживайте стабильный уровень глюкозы в крови. Употребляйте продукты с низким гликемическим индексом – цельные злаки, овощи, орехи, чтобы избегать резких скачков сахара и тяги к сладкому. 5. Пейте больше воды. Она помогает поддерживать оптимальные условия для работы микробиоты. 6. Регулярно давайте себе физическую нагрузку. Умеренные физические нагрузки способствуют росту разнообразных полезных бактерий и улучшению общего баланса микробиоты. 7. Контролируйте уровень стресса. Хронический стресс может нарушать баланс микробиоты и усиливать тягу к сладкому. Практики релаксации, такие как медитация или прогулки, помогут избежать этого. Важно помнить, что изменения в составе микробиоты не происходят за один день. Чтобы заметить значимые изменения, необходимо следовать этим рекомендациям в течение как минимум 3 недель. Натуральное питание, основанное на этих принципах, поможет вам почувствовать первые улучшения в пищевых привычках, уровне энергии и общем самочувствии. Микробиота – ключ к управлению весом. Научные исследования подтверждают, что состав микробиоты, сообщество микроорганизмов, живущих в нашем кишечнике, напрямую связан с весом человека. У людей с ожирением микробиот отличается от микробиоты стройных людей. Один из ключевых факторов – дисбаланс между двумя видами бактерий – Firmicutes и Bacteroidetes. Например, увеличение доли Firmicutes связано с повышенной способностью организма извлекать калории из пищи, что может способствовать накоплению жира. Эксперименты, которые доказали связь микробиоты с весом. Впечатляющие доказательства пришли из экспериментов на мышах. Исследователи провели пересадку микробиоты из кишечника людей с разным весом в кишечник стерильных мышей, лишенных собственной микробиоты. Результаты были ошеломляющими. 1. Пересадка от стройных доноров. Мыши, которым пересадили микробиоту стройных людей, оставались стройными, несмотря на высококалорийное питание. 2. Пересадка от людей с ожирением. Мыши, получившие микробиоту от людей с ожирением, начинали набирать вес, даже если их рацион не менялся. Эти исследования подтвердили, что микробиота играет ключевую роль в обмене веществ и может напрямую влиять на способность организма накапливать жир. Микробиота – это ваш невидимый союзник в борьбе за стройность. Управляя ее составом, вы можете не только улучшить обмен веществ, но и снизить тягу к вредным продуктам. Если исследования на мышах показали, что пересадка микробиоты может буквально изменить метаболизм, представьте, какой эффект окажет забота о собственных бактериях через питание и образ жизни. Ваши полезные бактерии – это ключ к здоровью и стройности. Физиология голода и насыщения – это удивительный инструмент, позволяющий нашему телу выживать. Но современный человек, живущий в мире изобилия, может взять под контроль эти механизмы. Понимание, как работают гормоны, сигналы мозга и даже микробиота, дает нам ключ к осознанному питанию. Но чтобы этот контроль был эффективным, необходимо знать, что именно мы кладем в свою тарелку, какие вещества делают наше питание здоровым, а какие вредным. В следующей части мы углубимся в мир нутриентов и разберемся, как использовать их во благо своему телу. Что на самом деле лежит в вашей тарелке? Еда – это не просто источник энергии, но и строительный материал, который формирует наше тело, здоровье и даже настроение. Понимание основ нутрициологии позволяет нам осознанно выбирать продукты и выстраивать рацион, который поддерживает наши цели и улучшает качество жизни. Давайте разберемся, что такое нутриенты и почему они играют ключевую роль в нашем питании. Часть 5. Основы питания и нутрициологии. Открытие мира нутрициологии. В некоторых фэнтези-историях встречаются удивительные существа – монстры, которые питаются камнями. Они грызут горные породы, будто это сладости, и каким-то образом получают из них энергию. Конечно, в реальной жизни это невозможно. Камни – это мертвая материя, лишенная той живой энергии, которая поддерживает жизнь. На Луне или Марсе много камней, но нет жизни. А вот на Земле, благодаря уникальным условиям и процессам, возникла жизнь. Природа создала живую батарейку – глюкозу, которая стала основой основой всего живого. Из глюкозы со временем возникали все более сложные соединения – углеводы, белки, жиры. Но в природе никакой классификации не существовало. Эволюция создавала молекулы, каждая из которых выполняла свою задачу. Одни становились источниками энергии, другие – строительными блоками, третьи – защищали организм. Относительно недавно человек, стремясь понять и упорядочить сложный мир природы, начал изучать эти вещества, дал им названия и описал их функции. Так появилось понятие нутриентов – питательных веществ. Нутриенты разделили на две группы. Макронутриенты – те, что нужны в больших количествах – углеводы, жиры, белки и вода. Микронутриенты – те, что требуются в меньших объемах – витамины, минералы и микроэлементы. В этой части книги мы разберемся, как работают нутриенты, зачем они нужны и как с их помощью выстраивать рацион, который не только поддерживает здоровье, но и помогает вам достигать ваших целей. Мы исследуем, как питание связано с фундаментальными законами природы и как, понимая эти законы, можно управлять своим весом, уровнем энергии и качеством жизни. Добро пожаловать в мир нутрициологии! Углеводы – топливо жизни. Простые углеводы. Глюкоза – это основа всех углеводов. Ее структура проста и элегантна. Шестигранное кольцо, сформированное атомами углерода, водорода и кислорода. Она является важнейшим источником энергии для организма, особенно для мозга и мышц. Но глюкоза – не единственный простой углевод. Есть и другие моносахариды и дисахариды, молекулы которых имеют сложную структуру, но отличаются пространственной конфигурацией и функцией. Основные виды простых углеводов. 1. Глюкоза. Находится в свободной форме в фруктах, овощах и меде. Является основным топливом для клеток организма. Все сложные углеводы и дисахариды в организме расщепляются до глюкозы. 2. Фруктоза. Содержится в фруктах, ягодах и меде. Самый сладкий из всех природных сахаров. Отличается от глюкозы пространственной структурой. Усваивается медленнее, поскольку требует превращения в печени в глюкозу. 3. Галактоза. Встречается как часть лактозы молочного сахара. После всасывания превращается в глюкозу в печени. 4. Лактоза. Дисахарид, состоящий из одной молекулы глюкозы и одной молекулы галактозы, находится в молочных продуктах. Для ее переваривания требуется фермент лактаза, недостаток которого вызывает лактозную непереносимость. 5. Сахароза. Дисахарид, состоящий из глюкозы и фруктозы, содержится в тростниковом и свекольном сахаре, а также в фруктах и овощах. Быстро расщепляется в организме, обеспечивая энергию, но избыточное потребление может способствовать набору веса. 6. Мальтоза. Дисахарид, состоящий из двух молекул глюкозы, образуется при расщеплении крахмала, содержится в солоде, пророщенных злаках и пиве. Функции простых углеводов. Источник быстрой энергии. Они быстро усваиваются организмом и используются для восполнения энергии, особенно во время интенсивных физических нагрузок. Строительный материал. Глюкоза является основой для синтеза гликогена, запаса энергии в мышцах и печени. Регуляция функций мозга. Мозг потребляет около 120 грамм глюкозы в день для поддержания когнитивных функций. Важно помнить, хотя простые углеводы обеспечивают быструю энергию, их избыток может привести к скачкам уровня сахара в крови, что провоцирует резкое выделение инсулина. Постоянные сахарные качели повышают риск развития диабета второго типа, метаболического синдрома и других заболеваний. Поэтому лучше отдавать предпочтение натуральным источникам простых углеводов – фрукты, ягоды, молочные продукты, избегая избыточного потребления добавленного сахара и рафинированных продуктов. Сложные углеводы, хранение и структурные функции. Когда молекулы глюкозы соединяются в длинные цепочки, образуются сложные углеводы. Эти соединения выполняют две ключевые функции. Они позволяют эффективно хранить энергию и обеспечивают структурную поддержку. Основные типы сложных углеводов. Крахмал. Это пауэрбанк для растений. В организме человека крахмал расщепляется до глюкозы, обеспечивая стабильный и долговременный источник энергии. Он содержится в таких продуктах, как картофель, злаки и кукуруза. Гликоген. Это пауэрбанк для животных и человека. В организме он синтезируется из глюкозы. Молекулы глюкозы объединяются в компактные гранулы, чтобы занимать меньше места. Гликоген хранится в мышцах и печени. При необходимости он быстро превращается обратно в глюкозу, снабжая организм энергией во время физической активности или голодания. Целлюлоза. Это структурный материал растений. Ее молекулы формируют жесткие клеточные стенки, которые придают растениям прочность. Человек не может расщеплять целлюлозу из-за отсутствия ферментов, но она важна для нашего здоровья как клетчатка, способствуя нормальной работе кишечника. Хитин. Это структурный компонент панциря насекомых и ракообразных, и обычно он не упоминается как углевод, но у человека есть возможности для переваривания хитина благодаря ферментам, доставшимся нам от наших далеких предков, которые когда-то питались насекомыми. В Африке, Азии и некоторых других регионах насекомые до сих пор часто употребляются в пищу, а москиты и саранча, например, настоящий деликатес даже в некоторых штатах США, где в период нашествия этих насекомых в меню ресторанах появляются котлеты из них. В принципе, и креветок можно было бы есть целиком, включая хитиновый панцирь. Хотя вряд ли это очень вкусно. И не факт, что мы хорошо их переварим. Все-таки практики в переваривании такой еды у нас давно уже не было. Общее правило метаболизма сложных углеводов. Независимо от того, какой это углевод, попав в организм, все они расщепляются до простых молекул – глюкозы. Именно глюкоза поступает в кровь, доставляется клеткам и служит основным источником энергии для организма. Она – начало и конец всех углеводов, заряженная батарейка, питающая нашу жизнь. И глюкоза всегда присутствует в нашем теле, как бы мы ни питались. Хоть совсем без углеводов, и даже на полном длительном голодании – уровень глюкозы в крови будет не нулевой. Целлюлоза и другие виды клетчатки. Целлюлоза тоже является сложным углеводом, но в организме человека она не усваивается. Она содержит такую же энергию, как и другие углеводы, но наш организм не может использовать ее в качестве источника энергии из-за отсутствия ферментов, способных расщеплять ее до глюкозы. Однако у других живых существ эта возможность есть. Например, коровы и другие жвачные животные получают энергию из целлюлозы, содержащейся в траве и сене, благодаря симбиотическим бактериям, обитающим в их желудках. Есть в природе и более экзотические примеры. Некоторые насекомые, такие как мебельные короеды, питаются сухой древесиной, благодаря симбиозу с бактериями и проститами. Эти микробы помогают им расщеплять не только целлюлозу, но и лигнин, жесткий компонент клеточных стенок растений, благодаря чему короеды годами живут внутри мебели, прогрызая в ней сложные тоннели и могут никогда не показываться на свет. Но хотя человек не усваивает напрямую целлюлозу в своем желудочно-кишечном тракте, она остается для него незаменимым компонентом клетчатки, играющим ключевую роль в поддержании здоровья кишечника. Ведь миллионы лет наши предки ели малокалорийную растительную пищу, которая содержала в себе большое количество клетчатки. Так что в нашем желудочно-кишечном тракте очень давно живут бактерии, которые питаются поступающей в организм клетчаткой и дают нам некоторые важные вещества, которые мы сами не синтезируем. Например, короткоцепочечные жирные кислоты. Помимо целлюлозы, существуют и другие виды клетчатки, каждый из которых выполняет свою уникальную функцию. 1. Гемицеллюлоза поддерживает работу кишечника, улучшая его перистальтику. Источник – цельнозерновой хлеб, овсянка, коричневый рис, семена подсолнечника. 2. Пектин. Образует желеобразную субстанцию, которая замедляет усвоение углеводов, снижает уровень холестерина. Источники – яблоки, груши, цитрусовые, ягоды, например, черная смородина, айва. 3. Лигнин. Выводит токсины из организма благодаря своей жесткой культуре. Источники – морковь, редис, клубника, цельнозерновые злаки, баклажаны. 4. Комедии и слизи. Стабилизируют уровень сахара и жиров крови, защищают слизистую желудка. Источники – бобовые, горох, фасоль, чечевица, овес, семена льна, поддорожник. 5. Резистентный крахмал. Питает полезную микрофлору кишечника, стимулирует рост пробиотических бактерий. Источники – зеленые бананы, охлажденный картофель, необработанные крупы, зерна ячменя. Клетчатка – не просто балласт, а ключ к здоровью. Клетчатка – это вовсе не пустой компонент пищи, как долгое время считалось. Сегодня мы знаем, это жизненно важный элемент питания, от которого напрямую зависит наше здоровье. Вот основные функции клетчатки. Регуляция пищеварения. Она создает объем в кишечнике, стимулирует перистатику, предотвращает запоры. Поддержка микробиоты. Клетчатка – это пища для полезных бактерий, живущих в кишечнике. Эти микроорганизмы влияют на иммунитет, усвоение витаминов, гормональный фон и даже на наше настроение. Интересно, что особая роль клетчатки стала понятна ученым лишь в последние 10-15 лет. Долгое время диетологи воспринимали ее как нечто второстепенное, полезное, но не обязательное. Да, существовали рекомендации по суточному потреблению, но никто не придавал этому особого значения. А затем произошли две революции в науке о человеке, изменившие все. Ученые расшифровали геном человека, последовательность ДНК, которая определяет, как устроен и функционирует наш организм. И почти сразу после этого стало ясно, что внутри нас живут триллионы микроорганизмов, в основном в кишечнике. У каждого из них есть собственный генетический код. Вместе они образуют микробиом, который по разнообразию и количеству генов в сотни раз превышает человеческий геном. То есть в каждом из нас живет не один геном, а тысячи. И не просто как соседи, а как неотъемлемая часть нас самих. Эти открытия изменили само понимание человека как биологической системы, и клетчатка, которую когда-то считали чем-то второстепенным, внезапно оказалась ключевым компонентом, питающим этот скрытый мир внутри нас. Тогда стали глубже изучать роль микробиоты, и выяснилось, что микробиота влияет на обмен веществ, работу мозга, иммунную систему, пищевые привычки, психоэмоциональное состояние. Поэтому клетчатка получила новую важную роль в нашем питании. Проблемы современных углеводов. Сахар часто демонизируют, сравнивая его с наркотиками. На самом деле такое утверждение – преувеличение, которое можно понять, так как оно используется, чтобы человек не злоупотреблял сладким, доводя себя до диабета. Но, объективно говоря, сахар – это не чужеродный или ядовитый продукт, завезенный с другой планеты. Несмотря на все достижения человечества, от космических кораблей до искусственного интеллекта, мы до сих пор не научились синтезировать сахар. Это натуральное вещество, полученное из натуральных источников – тростник и свекла. Однако проблема в том, что в природе сахар никогда не существовал в чистом виде. Простые углеводы всегда сопровождались клетчаткой. Фрукты, корнеплоды – все они содержат глюкозу в упаковке из волокон. С развитием сельского хозяйства и селекции мы научились выращивать более сладкие сорта фруктов и овощей. Например, сахарная свекла изначально содержала в себе всего 1,5% сахара, а современная сахарная свекла, выведенная путем селекции, содержит 20% сахара. Но если мы будем есть даже современную сахарную свеклу, мы получим очень много клетчатки, которая замедляет усвоение сахаров и предотвращает резкие скачки уровня глюкозы в крови. А сахар на нашей кухне – это чистый концентрат сахара и свеклы. Настоящая сахарная бомба. Этот концентрат лишен клетчатки и вообще всех других полезных веществ. Это 100% быстрые углеводы, из-за чего он быстро усваивается организмом, вызывая резкие скачки уровня сахара в крови. Потребление таких легкоусвояемых углеводов в большом количестве нарушает естественный баланс, приводит к накоплению жира, инсулинорезистентности и, в конечном итоге, к диабету. Люди, уже столкнувшиеся с этими проблемами, вынуждены строго ограничивать или полностью исключить сахар из своего рациона. Тем не менее, здоровому человеку не стоит бояться сахара и простых углеводов, если употреблять их умеренно и в правильной форме. Природные углеводы, содержащиеся во фруктах, овощах и зернах, поступают вместе с клетчаткой, витаминами и минералами. Они не только безопасны, но и полезны для организма. Ключ к здоровью – это баланс. Умеренное потребление простых углеводов, особенно в их природной форме, не навредит организму, а придаст энергии и жизненных сил. Злаки – дар эволюции или спорный гость на тарелке? Злаки часто оказываются в центре внимания диетологов и сторонников альтернативных подходов к питанию. Некоторые из них утверждают, что злаки вошли в наш рацион относительно недавно, с развитием сельского хозяйства, и поэтому наш организм к ним не приспособлен. Из-за этого их рекомендуют исключить всем подряд, утверждая, что от них только вред. Но действительность далека от таких крайностей. Во-первых, адаптация к новым продуктам может происходить довольно быстро, и для этого вовсе не нужны миллионы или сотни тысяч лет. Например, японцы за несколько тысячелетий адаптировались к перевариванию водорослей благодаря особым ферментам, которые есть только у них. Подобные примеры можно наблюдать у других млекопитающих. Собаки, прирученные человеком несколько тысяч лет назад, в отличие от своих предков, получили способность переваривать углеводы благодаря изменениям в геноме. Если вы видели, как собаки с удовольствием едят морковь, брокколи или клубнику, это наглядный пример того, как эволюция быстро находит пути для адаптации. Во-вторых, злаки – не единственный продукт, с которым у некоторых людей могут возникнуть проблемы. На Земле 8 миллиардов человек, и каждый из них имеет свои особенности. Например, около 10% людей не переваривают фруктозу, хотя фрукты – один из самых древних источников пищи для человека. Наши предки ели их миллионы лет до того, как стали ходить на двух ногах. У кого-то бывает аллергия на бобовые, кто-то не переносит молочные продукты, у других вызывает реакцию рыба или определенные овощи. Это наглядно показывает, что проблемы с определенными продуктами чаще обусловлены индивидуальными особенностями, а не тем, насколько давно эти продукты появились в рационе вида. Именно поэтому при составлении рациона важно учитывать не мифы и модные теории, а конкретные потребности, чувствительность и реакции вашего организма. Один и тот же продукт может быть ценным источником энергии для одного человека и вызывать дискомфорт у другого, и это абсолютно нормально. Важно понимать, что и качество продукта имеет значение. Для организма наиболее полезны минимально обработанные продукты, включая цельные злаки. Такие злаки, как бурый рис, овес, киноа и ячмень, богаты клетчаткой, витаминами и минералами. Они помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови и дают длительное чувство сытости. Напротив, обработанные злаки, белый рис, манная крупа, практически лишены клетчатки и полезных веществ. Они быстро повышают уровень глюкозы в крови, напоминая эффект от сахара, и являются, по сути, источниками пустых калорий. Цельные злаки – это естественный и ценный компонент рациона. Их употребление поддерживает здоровье, помогает избежать скачков сахара в крови и обеспечивает организм важными питательными веществами. Так что вместо отказов от злаков стоит сосредоточиться на их качестве и разнообразии. Углеводы – топливо жизни. Человеческий организм умеет использовать различные нутриенты как источник энергии, но углеводы остаются нашим неизменным быстрым топливом. Их главное преимущество – скорость и эффективность. Особенно это важно при интенсивных нагрузках, когда энергия нужна немедленно. Существует два основных пути получения энергии из глюкозы. 1. Анаэробный гликолиз. Этот процесс происходит в цитоплазме клетки вне митохондрий и не требует кислорода. Здесь глюкоза быстро метаболизируется в молекулы аденозинтрифосфата, давая организму мгновенный заряд энергии. Анаэробный гликолиз запускается моментально, так как для него не нужно доставлять глюкозу в митохондрии. Однако у этого пути есть свои ограничения. Низкая эффективность. Из одной молекулы глюкозы образуются всего две молекулы аденозинтрифосфата. Образование молочной кислоты. В процессе вырабатывается молочная кислота, которая приводит к мышечной усталости и фактически парализует дальнейшие движения. Именно поэтому максимальные усилия, такие как спринт или поднятие тяжестей, могут длиться не больше минуты. И так это работает у всех млекопитающих. Даже самый быстрый зверь на Земле, гепард, развивающий феноменальную скорость, может бежать на пределе сил не дольше 60 секунд, после чего ему нужно полчаса восстанавливаться. 2. Аэробный гликолиз – окислительный метаболизм. Когда организм получает достаточно кислорода, глюкоза метаболизируется в митохондриях, где сжигается, полностью выделяя максимум энергии. Этот процесс значительно эффективнее. Одна молекула глюкозы дает 36 молекул аденозинтрифосфата. Аэробный режим обеспечивает энергию для продолжительных нагрузок, таких как длительный бег или велосипедные поездки. Важно, что при этом молочная кислота, выработанная в анаэробном гликолизе, также перерабатывается в митохондриях, не вызывая остановки работы мышц. Вот почему хорошо подготовленный бегун может пробежать марафонскую дистанцию 42 километра в аэробном режиме и практически не испытывать отдышки на финише. Это пример оптимального взаимодействия обоих путей энергообеспечения, где аэробный метаболизм берет на себя основную нагрузку, а анаэробный поддерживает пиковую интенсивность. Важно понимать, что в организме нет тумблера, переключающего энергообеспечение с анаэробного на аэробное. аэробный режим. Оба процесса идут параллельно, адаптируясь к текущей потребности в энергии. Во время спринта большую часть энергии дает анаэробный гликолиз. Но и аэробный процесс идет, хотя и не успевает дать достаточно много энергии и переработать всю остаточную молочную кислоту. В длительном беге преобладает аэробный режим, но анаэробный процесс помогает обеспечить энергию для кратковременных всплесков интенсивности. И часто марафонцы после 2 часов бега в аэробном режиме на последних метрах бегут настоящий спринт. Углеводы и бег. Казалось бы, запасов жира у нас на неделе и даже месяцы, и сгорая в митохондриях, он дает вдвое больше энергии, чем глюкоза. Но почему-то мы постоянно закидываем в себя углеводы, и марафонцы на дистанции все время подпитываются простыми углеводами – гелями, бананами или изотониками, содержащими сахар. Почему? Потому что, во-первых, гликоген есть в мышцах, а жир нужно вытащить из адипоцитов и доставить в мышцы. Во-вторых, глюкоза обеспечивает более быстрый приток энергии, так как процесс метаболизма глюкозы короче, чем у жиров. И это особенно важно при увеличении темпа или на последних километрах марафона, когда силы уже на исходе. Кетоадаптация и углеводы. Есть и другая сторона. Спортсмены, практикующие кетодиету, учат свои тела получать энергию преимущественно из жиров. Они полностью прекращают потреблять углеводы. И так как организм не может производить достаточное количество глюкозы из жиров и аминокислот, то через определенное время почти все процессы, требующие энергии, компенсируют жирами и кетонами, полученными из жиров. Это называется кетоадаптация. В состоянии кетоадаптации организм привыкает сжигать жиры как основной источник энергии, что может быть полезным для ультрамарафонцев и триатлонистов, где важна экономия гликогена. Однако даже кетоадаптированные бегуны отмечают, что съеденная перед стартом тарелка макарон или порция картошки дает заметный прилив энергии. Это объясняется мгновенным поступлением глюкозы в мышцы и мозг, особенно в условиях высокоинтенсивной нагрузки. Углеводы в таких случаях выступают дополнительным ускорителем, который помогает выложиться на максимум. Жиры. Энергия в запасе. Архитектура жиров. Запас энергии. Если глюкоза – это маленькое кольцо, то жиры можно представить как длинные цепи, где атомы углерода крепко держатся за руки, окруженные водородными щитами. Эти цепи длиннее и сложнее, чем у углеводов, а каждый щит – это заряд энергии. Чем больше таких связей, тем больше калорий содержится в молекуле. Именно поэтому жиры – самый калорийный макронутриент. 1 грамм дает 9 калорий, что более чем вдвое превышает калорийность углеводов или белков. Важно понимать, что жиры, которые мы получаем с пищей, в основном поступают в виде молекул, называемых триглицеридами. Это как компактный набор энергии, где 3 жирные кислоты, цепочки углерода и водорода, прикреплены к маленькой молекуле глицерина. Когда вы едите, например, сливочное или оливковое масло, их триглицериды попадают в желудочно-кишечный тракт и под действием специальных ферментов, липаз, распадаются на составляющие – жирные кислоты и глицерин. Это похоже на то, как сложные углеводы распадаются в нашем желудочно-кишечном тракте на простые. Полученные жирные кислоты организм использует для производства энергии, строительства клеток или откладывает в запас.